Но сознание, блеснув на миг, быстро потухло. Я еще помню чуть-чуть, как довезли меня и ввели к маме, но там я почти тотчас же впал в совершенное уже беспамятство. На другой день, как рассказывали мне потом, да и сам я это, впрочем, запомнил, рассудок мой опять было на мгновение прояснился. Я запомнил себя в комнате Версилова на его диване, помню вокруг меня лица Версилова, мамы, Лизы, помню очень, как Версилов говорил мне о Зерщикове, о князе, показывал мне какое-то письмо, успокоивал меня. Они рассказывали потом, что я с ужасом все спрашивал про какого-то Ламберта и все слышал лай какой-то болонки. Но слабый свет сознания скоро померк. К вечеру этого второго дня я уже был в полной горячке. Но предупрежу события и объясню вперед. Когда я в тот вечер выбежал от Зерщикова, и когда там все несколько успокоилось, Зерщиков, приступив к игре, вдруг заявил громогласно, что произошла печальная ошибка. Пропавшие деньги, 400 рублей, отыскались в куче других денег, и счеты банка оказались совершенно верными. Тогда князь, остававшийся в зале, приступил к Зерщикову и потребовал настоятельно, чтоб тот заявил публично о моей невинности и, кроме того, принес бы мне извинения в форме письма. Зерщиков, с своей стороны, нашел требование достойным уважения и дал слово при всех завтра же отправить мне объяснительное и извинительное письмо. Князь сообщил ему адрес Версилова, и действительно Версилов на другой же день получил лично от Зерщикова письмо на мое имя и слишком 1300 рублей, принадлежавших мне и забытых мною на рулетке денег. Таким образом, дело у Зерщикова было покончено. Радостное это известие сильно способствовало моему выздоровлению, когда я очнулся от беспамятства. Князь, воротившись с игры, написал в ту же ночь два письма. Одно мне, а другое в тот прежний его полк, в котором была у него история с корнетом Степановым. Оба письма он отправил в следующее же утро. Засим написал рапорт по начальству, и с этим рапортом в руках рано утром явился сам к командиру своего полка и заявил ему, что он уголовный преступник, участник в подделке акций, отдается в руки правосудия и просит над собою суда. При сём вручил и рапорт, в котором все это изложено было письменно. Его арестовали. Вот то письмо его ко мне, которое он написал в ту ночь, слово в слово. «Бесценный Аркадий Макарыч, испробовав выход лакейский, я потерял тем самым право утешить хоть сколько-нибудь мою душу мыслью, что смог и я, наконец, решиться на подвиг справедливый. Я виновен перед Отечеством и перед родом моим, и за это сам, последний вроде, казню себя. Не понимаю, как мог я схватиться за низкую мысль о самосохранении и некоторое время мечтать откупиться от них деньгами. Все же сам, перед своей совестью, я оставался бы навеки преступником. Люди же эти, если б и возвратили мне компрометирующие меня записки, не оставили бы меня ни за что во всю жизнь. Что же оставалось? Жить с ними, быть с ними заодно во всю жизнь — вот участь меня ожидавшая. Я не мог принять ее и нашел в себе, наконец, настолько твердости или, может быть, лишь отчаяния, чтобы поступить так, как поступаю теперь. Я написал письмо в прежний полк к прежним товарищам и оправдал Степанова. В поступке этом нет и не может быть никакого искупительного подвига. Это все лишь предсмертное завещание завтрашнего мертвеца. Так надо смотреть. Простите мне, что я отвернулся от вас в игорном доме. Это потому, что в ту минуту я был в вас не уверен. Теперь, когда я уже человек мертвый, я могу делать даже такие признания с того света. Бедная Лиза. Она ничего не знала об этом решении. Пусть не клянет меня, а обсудит сама. Я же не могу оправдываться и даже не нахожу слов, чтобы объяснить ей хоть что-нибудь. Узнайте тоже, Аркадий Макарыч, что вчера поутру, когда она приходила ко мне в последний раз, я открыл ей мой обман и признался, что ездил к Анне Андреевне с намерением сделать то и предложение. Я не мог оставить это на моей совести перед последним, задуманным уже решением, видя ее любовь, и открыл ей. Она простила, все простила, Но я не поверил ей, это не прощение. На ее месте я бы не мог простить. Попомните меня, ваш несчастный последний князь Сокольский. Я пролежал в беспамятстве ровно 9 дней.